Глава 27. Другая жизнь. Стрела вонзилась в горло ящерицы, в светлое пятно, самую уязвимую его часть. 10-летний мальчик выскочил из зарослей, не дожидаясь, пока ящерица окончательно затихнет. Он в восторге размахивал сарбаканом. Примечание. Сарбакан — трубка, из которой индейцы стреляют отравленными стрелами. Конец примечания. Ящерица в последний раз дернулась и замерла. Мальчик внимательно ее осмотрел. Ящерица была совсем небольшая, но их семье ее хватит на целую зиму. Мальчик с гордостью осматривал свою добычу. После такой охоты он получит право выбрать себе имя. Его больше не будут называть «тряпочка». Он это заслужил. С возрастом увеличивается и ширина повязки, которую носили люди травяного племени. Малышня бегала голышом, потом на детей надевали узенькую льняную тряпочку, и они становились тряпочками. Об очень юной девушке говорили, у нее узкая повязка, а старике он завернут в поле льна. В 15 лет повязка превращалась в одежду, из куска полотна от груди до колен. В конце жизни плащ до пят становился саваном. После 10 лет, совершив смелое деяние, мальчик имел право выбрать себе имя. Юный охотник уже знал, какое имя он будет носить. Он хотел, чтобы его называли «Лунный диск». А пока он бежал со всех ног, торопясь сообщить о своем подвиге. Желтеющие стебли травы дышали августовским зноем. В любую минуту его добычей могла завладеть полевая мышь. Он бежал, чтобы позвать помощников и перетащить ящерицу. Ее вкусное мясо очень пригодится зимой. Не прошло и 10 минут, как он оказался у травяного стебля и легко на него взобрался. Из качавшегося колоска выкатилось одно зернышко, и в круглой пахнущей хлебом комнатке они устроили себе летний домик. «Элай, удача!» Элай открыла глаза. В жаркий полдень все отдыхали. Она тоже уснула на полу, положив голову на мучную подушечку. В золотистом свете ее длинные волосы казались темными лучами, припорошенными золотой пудрой. «Что случилось, тряпочка?» Мальчик резко встряхнул головой. «Никогда больше не зови меня так!» Потягиваясь, девушка улыбнулась. «Так что случилось?» «Я убил ящерицу!» Она опять улыбнулась. Лунный диск очень любил улыбку Элаи, которую не видел уже давным-давно, но теперь она снова начала улыбаться. 2 года тому назад у его сестры случилось большое горе. Она была обручена с юношей по имени Видов. Видов погиб при трагических обстоятельствах. Долгие месяцы Элая была безутешна, и вот, наконец, стала потихоньку возвращаться к жизни. «Мне нужна помощь», — сказал лунный диск, забираясь на самый верх колоса. Вслед послышался звонкий голос. «А как теперь тебя звать, тряпочка? Скажи, как?» С вершины колоса он заорал, что есть моча. «Лунный диск! Меня зовут Лунный диск!» Он стоял на вершине колоса, а вокруг простиралось золотое волнистое поле. Вдалеке на него ложилась тень дерева, слепящее сияние. Высокие стебли плавно клонились то в одну, то в другую сторону, и по золотому морю бежали волны. Лето было лучшей порой года, и эта безмятежность лишь иногда нарушалась грозами, превращавшими все вокруг в настоящий ад. «Что случилось?» Вопрос прилетел с соседнего колоса, где, как видно, услышали оглушительный вопль. «А, это ты, тряпочка. Меня зовут Лунный диск. Мне нужна помощь. Возле чертополоха я убил ящерицу». С соседнего колоса кинули клич следующему. От колоса к колосу весть разлетелась по полю. Через несколько минут вокруг ящерицы суетилось множество народу. Каждый отрезал положенный ему кусок свежего мяса. На ящериц охотились редко, и хотя мясо опасной рептилии было лакомством, она избавляла округу от комаров, истребляя их десятками, что было большим благодеянием. Комары представляли собой опасность куда более грозную, чем ящерицы. Выражение «жизнь без ящериц» подразумевало «ящериц нет потому, что нет комаров, а значит жизнь прекрасна». Охотились на них только 4 дня в году, и сезон этот начинался 15 августа. «Отличный трофей, тряпочка, браво!» «Я больше не тряпочка, я лунный диск!» Лунный диск не спеша обходил мертвую ящерицу, он кого-то искал. «Кого ищешь, тряпочка?» «Меня зовут Лунный диск!» «Запомните раз и навсегда!» Он не нашел того, кого искал, того, с кем ему так хотелось поделиться своей радостью. Он подошел к мальчику постарше и сказал таким тоном, будто отдавал распоряжение. «Послушай, Аро, отнеси нашу долю мяса и лая моей сестре, у меня срочное дело». Аро едва сдерживал улыбку, но взял себя в руки, потому что не хотел обидеть мальчика, хотя мгновенная перемена в нем его позабавила. Еще вчера это был всего-навсего мальчуган, а сегодня он раздает приказы и завел себе срочные дела. «Слушаю, тряпочка». Лунный диск тяжко вздохнул. «Я теперь больше не тряпочка». И исчез за чертополохом. Вскоре он был уже у зарослей тростника. Когда тростник засохнет, он причудливо перекрутится, а в сентябре упадет в воду, привлекая к себе комаров. Но в чудесном августе тростник еще напоминает стройные колонны, которые красиво обрамляют зеленый дворец. Эти колонны кто-то выбрал себе для жилья. Ну да. Именно тот, кого... Стрела, не задев лунного диска, пробила узел на его набедренной повязке, уйдя глубоко в стебель тростника, пригвоздила мальчика к месту. Лунный диск почувствовал себя пойманной бабочкой. Он попытался вытащить стрелу, но у него ничего не получалось. Разорвать повязку тоже не представлялось возможным, ее соткали на совесть. Откуда прилетела стрела? Лунный диск понял, что избавиться от стрелы можно одним естественным способом — выскользнуть из повязки и дальше путешествовать голышом. Но об этом не могло быть и речи. Он ведь не какой-то там тряпочка. Лунный диск прислушался. Из небольшой кучки сухой травы, что виднелось неподалеку, послышался шорох, и оттуда же донеслось кваканье. Испугавшись, лунный диск заерзал, высвободился из своей желтой повязки и бросился бежать в другую сторону. Вслед ему донесся веселый хохот. Лунный диск обернулся, увидел паренька лет 15, не слишком высокого, но широкоплечего и твердо стоящего на ногах. В руках паренек держал сарбакан, больше себя ростом. Лунный диск мигом присел, спрятавшись за солому, и спросил: «Так это ты квакал, ветка?» Да, это был Тоби. 2 года, проведенные в травяном племени, не могли не наложить на него отпечатка, но если он и изменился, то не слишком сильно, только взгляд стал каким-то диковатым. Когда 2 года назад Тоби вернулся с тряпочкой на плечах, все племя было растрогано мужеством мальчика, который вернулся к тем, кто обрек его на смерть. Тоби рассказал, как погиб Видов, погрузив в беспросветное отчаяние Лаю. Она возненавидела его, она бросала в него комьями грязи, хотела накормить Тоби этой грязью. «Ты убил его! Ты убил его!» — кричала она и совала ему в рот грязь. И Лаю тащили, ее с трудом удерживали 4 людей. Малыш Луна объяснял сестре, что Тоби ни в чем не виноват, но слова не действовали на девушку. Она обезумела от горя и ненависти. Мужество Тоби, его терпение, с обезумевшей от горя Лаи, дали понять травяному племени, что он им не враг, как другие обитатели дерева. И все же они вновь приняли решение отправить Тоби назад. С этой зеленой планеты к ним пришло слишком много несчастий. Все, кто попадает к ним оттуда, должны вернуться обратно. Тоби выслушал их приговор, не веря собственным ушам. Экспедиция собралась в дорогу на следующий день. На этот раз Тоби сопровождали 2 мужчин. Они несли его в гамаке, привязанном к палке, концы которой положили себе на плечи. Через день носильщики поняли, что в гамаке лежит чучело. Тоби сбежал. Они вернулись с вестью, что ветка исчез. Каково же было их удивление, когда они увидели Тоби, сидевшего рядом с тряпочкой перед озадаченным племенем. Тоби вернулся раньше их. «Как же им избавиться от этого блуждающего огонька? Ты должен вернуться к своим. Лучше убейте меня. Своих у меня на дереве нет». Толпа встречала каждый ответ Тоби оживленным шумом. Паренек говорил, как люди травяного племени. Похоже, он родился в травяном лесу. Но и на этот раз нашлись охотники, готовые отвезти Тоби к главной границе. В тот день, когда они должны были пуститься в путь, всю ночь моросил мелкий дождь, Тоби висел привязанный к пучку травы и видел сверху, как ближе к рассвету из хижин стали выбегать люди, чтобы до восхода солнца искупаться в прозрачной, падающей с неба воде, видел, как их кожа становится чистой и блестящей. И он сам, вися в воздухе, запрокидывал голову и ловил капли. Капля покрупнее упала на него и в один миг вымыла его с головы до ног. На всех, кто был по соседству, задрали головы и уставились на мальчика. Тоби заметил в их широко открытых глазах синие блики. Первыми к мальчику, не обращая внимания на дождь, подбежали дети. Затем вокруг него сгрудилось все племя. Все смотрели на его подошвы. Тоби тоже взглянул на них и увидел тонкие светящиеся голубые полоски. Те самые, что гусеничными чернилами нарисовала Элиза незадолго до его бегства с дерева. На отмытых дождем ногах полоски сияли в темноте так, как сияли они на ногах Элизы. Тоби к его величайшему удивлению отвязали. Он ничего не понимал. «Оставайся. Делай, что хочешь. На тебе знак». Вот что ему сказали, прежде чем оставить одного под дождем, но не пленником, а свободным. Толпа рассеивалась, оставляя после себя голубоватый свет. У каждого на вымытых дождем подошвах мерцали такие же голубые полоски. В тот день Тоби, сам не веря своему счастью, добрался до тростниковой рощи. Так он и прожил свои первые месяцы в травяном царстве. Навещал его только малыш Луна тайком от сестры. «Она не хочет, чтобы я с тобой знался, она очень горюет». «Слушайся, сестру, больше не приходи ко мне». Но малыш Луна навещал Тоби каждый день. День за днем мальчик учил его, как жить в травяном лесу. День за днем Тоби узнавал, как тяжела жизнь травяного племени. Поначалу его сторонились, племя побаивалось подростка, пришедшего к ним неведомо откуда и носящего их знак. В то первое лето Тоби был очень доволен травяной жизнью. Погода стояла сухая, теплая, ему все очень нравилось. Малыш Луна научил его стрелять из арбакана. У него была еда, уютное жилье, которое он устроил себе в зарослях тростника. Он научился радоваться свободной жизни, это была единственная радость, какая у него осталась. Первые грозы, загремевшие в конце августа, вернули его с небес на землю. Дожди затопили степь. С начала периода гроз он не видел малыша Луну целых полгода. Осенью Тоби, спасаясь от воды, грязи, ветра, трижды менял жилище. Но впереди его ожидало худшее, первые заморозки, а потом навалило столько снега. Всю зиму Тоби трудился, не покладая рук. Его не миловали ни земля, ни небо. Он тонул в грязи, тонул в снегу, но не страдал, не думал, не жалел себя. Он выживал. К счастью, еще до снега он нашел небольшой мучнистый клубень и теперь питался им. Тоби сделался маленьким дикарем, зверьком, у которого одна цель в жизни — дотянуть до весны. В первый весенний день несколько охотников травяного племени столкнулись нос к носу со странным существом. Длинные волосы торчали у него во все стороны, а взгляд был ледяным и острым, как лезвие ножа. Они отшатнулись, не узнав Тоби. «Это я, Ветка», — хрипло произнес он. Охотники замерли, не веря своим глазам. Блуждающий огонек уцелел в аду. С этих пор люди травяного племени стали по-другому относиться к Ветке. Мало-помалу он зажил с ними общей жизнью, открывая для себя секреты выживания, накопленные на протяжении веков. Раза два он сталкивался с Элайей, но она не желала на него смотреть. И когда она, упрямо насупившись, отводила глаза в сторону, она чем-то напоминала ему Элизу. Тоби гнал от себя воспоминания об Элизе, словно едкий дым, от которого жжет горло и щиплет глаза. Тоби не позволял памяти возвращать себя в прошлое. Он хотел построить новую жизнь на совершенно пустом месте, потому что чувствовал, все его постройки может снести поток, вырвавшийся из темного, не до конца замурованного лабиринта. Как-то в гроте у озера он сказал Элизе, что мечтает зажить новой жизнью, и она ему ответила: «У тебя только одна жизнь, Тоби, она догонит тебя повсюду». И все же Тоби пытался обойти этот непреложный закон. Вторая зима была помягче, Тоби открыл для себя великое могущество сплоченности. Люди травяного племени крепко держались друг за друга, старательно оплетая место своего жительства всевозможными веревками. Каждое лето они занимались тем, что сплетали длинные стебли травы в пучки. Эти жесткие пучки походили на башни и с первыми холодами служили убежищем. Таким соломенным дворцам были не страшны ни ветер, ни снег, ни потоки грязи. Тоби тоже получил право на жилище в колоске. За эту долгую зиму ему удалось приручить Элайю. Малыш Луна, которого показывали тряпочкой, видел, что на щеках сестры вновь заиграл румянец, а глаза смотрят на Тоби уже не так враждебно. Она по-прежнему не желала с ним говорить, но уже соглашалась слушать, как всегда, глядя в землю. Тоби догадывался, что в сердце девушки рождается какое-то сложное чувство. У травяного племени была поговорка: «Засей рану, пока она не затянулась, и цветок не умрет никогда». Мало-помалу Элайя влюбилась в Тоби, жгучая ненависть сменилась другой страстью. Можно было бы надеяться, что два сердца, отринув прошлое, смогут открыть для себя новую счастливую страницу, но сердце Тоби, замурованное в темном лабиринте прошлого, еще не проснулось. Необычайное происшествие выманило его сердце из лабиринта и вернуло Тоби к трудным путям его истинной судьбы. «У тебя только одна жизнь, Тоби».